мистико-детективный сериал «Сделка». Сезон 2. Часть 1. Посуду к раздаче. И живее! Начальник, а что это, ужин или обед? Я что-то не помню, чтобы я сегодня уже ел. Ты что, не видишь? Здесь тебе и каша, и похлебка. А ну, следующий подходи. И живее! Ну еще полполовника хотя бы. Не положено. Болею я. Другим не хватит. Русаков, да. Тебе велено передать. Вот, держи. Следующий. Так, так. Ну, здесь же не по-нашему. Пани Русаков, ты им листьям подтвердза. Ничего не могу. Слушай, а ты не знаешь, что здесь написано? Нет, Русаков. А кто передал мне это письмо? Не знаю. Завтра тебе. Завтра? Адвокат. Все объяснит. Как завтра? Но завтра же первое слушание. А вдруг здесь... Ну, вдруг здесь что срочное? А даже если срочное, то что? А? Тебе-то спешить некуда. Ты листьям подтвердза ше участництво адвоката. Ничего не понимаю. Так. Пошкодованный стороны. Что это за язык? Ничего не могу прочитать. Так. Стороны до тычонцы справы. За буйство. А ну дай глянуть, что там. Да здесь как-то непонятно. Буквы-то русские вроде, но еще какие-то непонятные. Да сюда, говорю. А, да-да. Вот, возьмите. Пахнет духами. И бумажка вербом. Загранично. Я таких и не видывал. Интересненько. Рафа Роберта Мартинкевича. За проханием пани Эльзы Батори. Пошкодованом стране БМЖ 6. Пшедставяв пан Янцуковский. Фу, язык сломаешь. Не знакомо мне такое письмо. Слышь, Русаков, а может, кто тебе наследство отвалил? А? Да нет, нет, не может быть. Это что-то другое, это... Да и нет у меня никого. Простите... А у вас что, есть опыт в подобных письмах? Слышь, Сипота, он не в курсе, с кем соседствует. Русаков, ты что? Героев нужно знать в лицо. Аристарх Моисеев, известный художник по ценным бумагам и векселям. Как такое не можно знать? Ну теперь-то он познакомится с твоей персоной лично. Оно нам надо, а? Русаков, что молчишь? И, кстати, ты обещал нам про графа еще рассказать, а? Так что давай, рассказывай. А мы пока похлебки отведаем. Ах, да. Ну и про то, как ты его, да, поподробнее. Но мы готовы начинать. Ну да, я расскажу, конечно. Но зачем вам-то все это? А что нам еще, Русаков, делать? Как не тебя слушать? Так ведь, Аристарх Моисеевич? Мы ждем, любезный. Ну, хорошо. Я уже говорил о найденных мертвых девушках, о белых платьях, бусах, серебряных рублях, ну, о том, что там банда целая. Да-да-да-да-да, мы это слышали. Ты нам о графе расскажи. Ты же из-за него здесь присутствуешь, а? Ну да, да. Только вот плохо помню я этот момент, когда в него стрелял. Это мы тоже слышали. Ты другое лучше нам скажи. Вот почему он тебя выбрал, а? Как думаешь? А вот этого я не знаю. Да и знать не могу. Так, может, ты насолил ему чем, а? Ну или еще что? Да, я видел ты его первый и последний раз. Наверное. А может, и не первый. Так, ты уж давай определяйся. Вот это вот, наверное, помню, не помню. Тебя что, били на допросе? Вроде синяков нет, значит, и голова в порядке. Сипота, остынь. Он человека первый раз убил. Думал, каким сторону у него от этого ушло. Ты себя-то вспомни, а? Ну ты сравни! Вот! Так что отстань от человека. Хоть и ищейка он, но все ж чувствую человеческого в нем. Больше, чем в тебе. Аристарх, ну ты... Так все! Хватит! Ну, продолжай, на чем ты там остановился-то? Да, вы понимаете, в чем дело? Но странно то, что он про меня все знал. Вот как. Да-да-да. Я вот сейчас вспоминаю, он и фамилию мою, и отчество знал, и про Дашеньку мою, и где служу я. Точнее, служим. Сипота, не заставляй меня вставать, встану, так и мало не покажется. Все, молчу. Да нет, вы правы, да. Служил. И вот то, что он как бы знаком мне. Ну, в смысле, его образ в моей памяти иногда мне кажется знакомым. Но откуда он у меня в памяти, я понятия не имею. Понимаете, там странные вещи происходили. Какие-то обряды, ритуалы, странные крики. Да, и цыганка эта. Не цыганка, а... Она как ведьма настоящая. От одного ее вида мурашки по коже. И граф ей какие-то бутылки вез. И очень уж дороги они ему были. И говорил, что в них души девушек. Что, так и сказал? Да. Так и сказал, что эти бутылки, мол, для его невесты, которая и была в доме этой старухи. Ха, чертовщина какая-то. У меня на хуторе тоже одна жила. Так обожди, малек, потом расскажешь, очередь придет. Ну, что там старуха-то? Да там вообще чертовщина какая-то. Она песни какие-то пела на странном языке. У меня и так голова ничего не понимала после рассказа этого графа. Вот, потом еще убил я его. Вот до сих пор не понимаю, как я это сделал. Как будто кто меня заговорил, что ли. Ну-ка, сама поднималась и палец на курок нажимал. А он что-то там кричал, говорил про мою невесту, а на меня как затмение какое нашло. Все как во сне в каком-то было. Потом старуха эта ко мне подошла, привела в дом, что-то делала такое непонятное, руками водила по сторонам, плевалась, поджигала какие-то палки. Отчего мне вообще плохо стало. Я и сознание потерял. Ну вот. А когда уже очнулся, то в моей голове был только ее голос, который четко говорил мне спрятать бутыли и приехать к ней снова. И что она сама меня найдет и куда приехать сообщить через молодого цыганенка. Дальше что? А дальше, на утро, когда я очнулся, все было прибрано. Я лежал в какой-то комнате, где всюду на стенах были какие-то странные маски, сушеные травы. Вот. А из соседней комнаты до меня доносилась непонятная речь двух женщин. Вот одна явно была эта старуха. А вот голос другой, он слышался, но явно моложе. И очень-очень тихим, тихим, тихим, тихим. Слава. Чому еще убили Либи? Як це забачить свого Роберта? Вийшли по нього люди, ну помедзу, я чую ще Либи. Ты еще очень слаба. После нескольких месяцев в постели тебе будет нужен покой и нужная еда. Еще долго. Так что ты будешь здесь, и я буду присматривать за тобой. Ну где есть Роберт? Зачем он не ест дома? Для чего он не тут и уставил? У меня правильно устало поменьше остальных задачи. Что было за мной? Это видишь, что было за мной? Всему свое время, Лиза. Ты все узнаешь. А сейчас выпей вот это. Мурда мне Эльза. Так мам на имя. Роберт до мне мовил Лиза, бо так му ще барці подоба. Эльза. Пусть будет Эльза. Ну, а потом вошла эта старуха. Сказала, что я проспал почти сутки. И что мне пора ехать в дом графа. За моей Дашенькой. И привести ее к ней. А иначе все может кончиться печально для нас обоих. Вот. Она дала мне снова выпить какую-то дрянь, от чего моя голова стала как в тумане. Но физически я себя чувствовал гораздо лучше. И я, оседлав лошадь, помчался в дом графа. А, так это, ну, графа-то, ну... Ну, тело его или что там было, ну ты видел? Да, да. Куда он делся-то? Может, ты и не убил его? Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, что же это такое? Да говорю же, у меня на хуторе было такое. Прямо так, вот... Так видел или нет? Ну, его в окружной морг отвезли. Это мне так та цыганка сказала. Так говорю же, сам видел труп-то, али нет? Нет, не видел. Но убил я его. Это точно. Ну и приехал ты в этот дом, граф. А дальше что? Дальше. Вот. Русаков! На выход! А зачем? Кто меня спрашивает? Дознаватель, по твою душу. Как? именем барышня. Какая-то. Какая барышня?